39. The door opens both ways. Blue Oyster Cult. Out of the darkness. Та дверь в две стороны. Из темноты. Английский. С альбома Curse of the Hidden Mirror. 2001. «Иди сюда!» — позвала в понедельник утром Эллен, в ошеломлении застывшая перед телевизором с вазочкой мюсли в руках. «Ты не поверишь!» Только что принявший душ и, как всегда, уже полностью одетый, Страйк вошел на кухню после их ночного воскресного свидания. Безукоризненное бело-кремовое пространство, освещенное невидимыми источниками света, поблескивало стальными поверхностями, как операционная космического века. Над столом к стене крепилась плазменная панель. Стоявший на трибуне президент Обама делал какое-то заявление. «Усама бен Ладен убит», — сказала Эллен. «Ну, нифига себе», — вырвалось у Страйка, следившего за бегущей строкой внизу экрана. После бритья, в чистой одежде, он выглядел немногим лучше, чем вчера. Долгие часы охоты за Лейнгом и Уиттекером давали о себе знать. Глаза налились кровью, лицо посерело. Он подошел к кофемашине, налил себе большую чашку и залпом выпил. Ночью он едва не заснул прямо на Эллен и счёл одним из достижений минувшей недели, что худо-бедно довел дело до конца. Сейчас, облокотившись на стальную поверхность островка, он не сводил глаз слащённого президента и завидовал ему черной завистью. Тот хотя бы поразил свою мишень. Эллен подбросила Страйка до метро. Ставшие известными подробности смерти бен Ладена дали им пищу для разговоров. «Интересно, откуда они точно знали, что это он, прежде чем штурмовать здание?» — рассуждала, притормаживая у входа Эллен. Над этим же вопросом размышлял и Страйк. Разумеется, Усама бен Ладен был заметной личностью, под 2 метра ростом. Тут Страйк мысленно вернулся к Брокбенку, Лейнгу и Уиттекеру, но Эллен вывела его из раздумий. «У меня на работе в среду фуршет, если тебя это хоть как-то интересует», — полузастенчиво сообщила она. «Мы с Данканом утрясли практически все вопросы. Мне надоело таиться». «Прости, не смогу», — ответил он. «На мне слежка висит, я же тебе говорил». Ему пришлось напустить туману, чтобы она подумала, будто слежка за Брокбенком, Лейнгом и Уиттекером — это оплачиваемые заказы, иначе она не поняла бы его бесплодной пока настойчивости. «Ничего страшного. Тогда буду ждать твоего звонка», — сказала Эллен, и Страйк уловил в ее голосе холодные нотки. «Зачем все это?» — спрашивал он себя, спускаясь в метро с рюкзаком на плече и подразумевая не тех, за кем охотился, а исключительно Эллен. Связь, которая начиналась как приятное развлечение, переросла в почетную обязанность. Предсказуемые свидания, те же рестораны, те же ночи уже приелись, а когда она предложила нечто новое, никакого восторга это не вызвало. Страйк мог навскидку перечислить с десяток занятий, которые были бы куда предпочтительнее фуршета с командой «Радио 3», но приоритетную позицию занимал сон. Вскоре, если и дальше так пойдет, она захочет познакомить его с дочкой. Всю свою жизнь Страйк успешно избегал статуса маминого друга. Те мужчины, которые прошли через жизнь Леды, одни достойные, другие совсем наоборот, и среди этих вторых, коих было большинство, пальму первенства удерживал Уиттекер. Вызывали у него стойкую неприязнь, граничившую с отвращением. Он не имел ни малейшего желания читать в глазах чужого ребенка страх и недоверие, какие читал в глазах своей сестры Люси всякий раз, когда в дверь входил очередной незнакомец. А какое выражение принимало его собственное лицо, он и думать не хотел. По мере силы возможностей он отгораживался от этой части бытия матери и был благодарен ей за ласку, смех и гордость его достижениями. Выйдя из метро на станции Ноттинг-Хилл-Гейт, чтобы двинуться к опостылевшей школе, он услышал сигнал сообщения, писала отлученная жена папы-злодея. «Напоминаю, сегодня общий выходной. Мальчики в школу не пошли. Они у бабушки с дедом. Туда он не сунется». Страйк вполголоса чертыхнулся. Действительно, он и думать забыл, что этот день объявили выходным. Но был и положительный момент. Теперь он мог вернуться в контору, разобрать скопившиеся бумаги, а потом для разнообразия наведаться в район Кэтфорд-Бродвей при свете дня. Жаль только, что пришлось дать крюк до Ноттинг-Хилл-Гейт. Через 45 минут Страйк уже взбирался по металлической лестнице к себе в агентство и в который раз задавался вопросом. Почему он до сих пор не потребовал, чтобы управляющий починил лифт? Впрочем, перед стеклянной дверью у него возник вопрос посерьезнее. Почему в приемной горит свет? Страйк толкнул дверь с такой силой, что Робин, хотя и слышала его тяжелые шаги, резко вздрогнула. Они уставились друг на друга. Она вызывающе, он обличительно. «Ты чем тут занимаешься?» «Работаю», — ответила Робин. «Тебе было сказано работать дома». «У меня все готово», — заявила она, постукав пальцем по стопке листов с рукописными пометками и телефонными номерами. «Вот все телефоны, которые я нашла в Шордиче». Страйк проследил за ее жестом, но его внимание привлекло не обилие записей, а кольцо с сапфиром. Наступило молчание. Робин сама не понимала, почему у нее так заколотилось сердце. С какой стати она должна занимать оборону? Выходить ей за Мэтью или нет — это ее личное дело. Перед собой и то нелепо оправдываться. «На исходные позиции?» — спросил Страйк, отворачиваясь, чтобы снять рюкзак и куртку. «Да», — ответил Робин. Возникла еще одна короткая пауза. Страйк повернулся лицом к Робин. «У меня нет возможности загрузить тебя работой. Бизнес сократился до одного заказа. С папой-злодеем я управлюсь сам». Она сощурила серо-голубые глаза. «А как же Брокбэнк и Лейнг и Уиттекер?» «В смысле?» «Ты поставил на них крест?» «Нет, но...» «И хочешь управиться с четырьмя делами в одиночку?» «Это не дела. За них нам никто не...» «Стало быть, это хобби?» — спросила Робин. «И ради этого я убила выходные, составляя списки телефонов?» «Послушай, ну да, хотелось бы их выследить». Невзирая на усталость и какое-то другое, не столь четкое ощущение, возобновление помолвки, этого следовало ожидать, сам отправил ее домой, под крыло к Мэтью. Он тщательно подбирал аргументы. «Но я не намерен...» «Ты ведь не возражал, когда я вызвалась отвезти тебя в Бэрроу?» — сказала она, явно продумав собственные доводы, коль скоро босс определенно надумал от нее отделаться. «Ты не возражал, когда я разговорила Холли Брокбэнк и Лоррейн Макнотон, правда? Так что же изменилось?» «Да то, что тебе нахер снова прислали отрезанную часть тела. Вот что, мать-перемать, изменилось, Робин!» Он не собирался переходить на крик, но его голос эхом отразился от конторских стеллажей. Робин и бровью не повела. Ей уже доводилось наблюдать Страйка в гневе, слышать его сквернословие, видеть, как он стучит кулаком по тем же металлическим стеллажам. Это ее не трогало. «Да», — спокойно согласилась она. «И я струхнула. Думаю, многие бы струхнули, увидев внутри открытки отрезанный палец. Тебя самого чуть не вырвало». «Вот-вот, именно поэтому...» «Ты и пытаешься взвалить на себя четыре дела и отсылаешь меня домой. Я не просила отгула». В эйфории от того, что она вновь надела кольцо, Мэтью, по сути, помог ей перед возвращением к работе отрепетировать предстоящий спор. Оглядываясь назад, она видела в этом нечто из ряда вон выходящее. Мэтью играл роль Страйка, а она излагала ему свои доводы. Но Мэтью уже был готов на все, лишь бы 2 июля повести ее под венец. «Мне хотелось сразу возобновить...» «Если бы ты сразу возобновила работу, — подхватил Страйк, — это не пошло бы тебе на пользу». «Кто бы мог подумать, что ты такой опытный специалист по трудотерапии?» — с легким сарказмом заметила Робин. «Послушай...» Даже истерика и слезы. Сапфир опять холодно поблескивал у нее на пальце. не вызывали бы у Страйка такого бешенства, как эта трезвая рассудительность. «Я твой работодатель, и сам буду решать...» «У меня было впечатление, что мы партнеры», — не сдержалась Робин. «Без разницы», — сказал Страйк. «Я один отвечаю за...» «Значит, ты скорее загубишь бизнес, чем допустишь меня к работе?» Возмутилась Робин и вспыхнула. Страйк безотчетно порадовался, что она начала злиться. «А ведь я тоже участвовала в его создании. Ты играешь на руку преступнику, когда ты двигаешь меня в сторону, спускаешь на тормозах заказы, которые приносят деньги, и загоняешь себя...» «Почему ты решила, что я себя загоняю?» «Да потому что выглядишь ты дерьмово!» Без обиняков заявила Робин. И Страйк, не ожидавший такой прямоты, засмеялся. Впервые за последние дни. «Либо мы партнеры», — снова начала она, — «либо нет. Если я для тебя фарфоровая кукла, которую достают только по праздникам, чтобы не разбить, то мы обречены. Бизнес обречен. Тогда мне лучше принять предложение Уордла». «Какое еще предложение?» — встрепенулся Страйк. «Перейти на работу в полицию». Робин смотрела на него в упор. «Для меня это не игрушки, поверь. Я не девочка и видела кое-что похуже отрезанного пальца от ноги. Поэтому...» Она собралась с духом, надеясь, что ее слова не прозвучат как ультиматум. «Решай. Решай, я для тебя партнер или... или обуза. Если на меня нельзя положиться, если я не могу рисковать наравне с тобой, то лучше...» У нее чуть не сорвался голос, но она заставила себя договорить. «Лучше я уволюсь». От избытка чувств Робин слишком резко крутанулась на своем рабочем стуле и уставилась не в компьютер, а в стену. Из последних сил, сохраняя достоинство, она развернулась к монитору и в ожидании решения босса занялась электронной почтой. Насчет обнаруженной зацепки она умолчала. В зависимости от своего положения, Робин собиралась либо обсудить со Страйком добытые сведения, как положено восстановленному в правах партнеру, либо оставить ему всю информацию в качестве прощального подарка. «Этот гад кромсает ножами девушек для собственного удовольствия», — негромко сказал Страйк, — «и дает понять, что ты следующая». «Представь, до меня дошло». Не отрываясь от монитора, сдавленным голосом ответила Робин. «А вот дошло ли до тебя, что, коль скоро он разнюхал, где я работаю, то уж, наверное, не преминул узнать мой домашний адрес и при желании может следить за каждым моим шагом? Неужели ты не понимаешь, что в моих интересах не ждать нападения, а ускорить его поимку?» Робин не собиралась умолять. Прежде чем Страйк ответил, она успела просмотреть и отправить в спам 12 писем. «Ладно». У него сел голос. «Что? Ладно». Она настороженно обернулась. «Ладно, приступай». Робин просиял. Страйк не ответил. «И нечего дуться», — сказала она, вставая из-за стола. У Страйка мелькнула безумная мысль, что Робин сейчас бросится его обнимать. Уж очень она ликовала. А надев защитное кольцо с сапфиром, определенно видела в своем работодателе безопасного бесполого истукана. Но ей всего лишь приспичило поставить чайник. «У меня появилась зацепка», — сообщила она. «Серьезно?» Он еще не примирился с новой расстановкой сил. «Где, собственно говоря, можно ее задействовать, не подвергая опасности? На какое задание направить?» «Вполне», — ответила она. «Все на том же форуме я законтачилась с тем, кто переписывался с Келси». Широко зевая, Страйк опустился на диван, откликнувшийся на его массу непристойными звуками, и попытался вспомнить, о ком идет речь. От хронического недосыпа его стала подводить память, обычно цепкая и надежная. «С которым? С мужиком или с женщиной?» Он смутно припомнил фотографии, которые показывал Уордл. «С мужиком», — ответила Робин, заваривая две кружки чая. Впервые за все время их знакомства Страйку захотелось ее обломать. «Значит, ты заходила на сайты без моего ведома? Вела свою игру, связалась черт знает с кем, язык проглотила?» «Почему это язык проглотила?» — взвилась Робин. «Ты прекрасно знаешь. Я увидела, что на доске объявлений Келси наводит о тебе справки. Забыл? Она еще называла себя «No way to turn». Я обо всем рассказала в присутствии Уордла. И он это оценил», — добавила Робин. «Кстати, Уордл тебя обошел», — не удержался Страйк. «Он допросил обоих участников, с которыми Келси общалась по интернету. Это тупик. С ней лично они не встречались. В данный момент у него в разработке один парень под ником Devotee. Пытался автономно заводить знакомство с девушками». «Про Devotee я уже знаю». «Откуда?» «Он попросил у меня аватарку, но остался ни с чем и умолк». «Выходит, ты еще и флиртовала с этими шизоидами?» «Ох, не начинай!» Робин пришла в раздражение. «Мне приходилось делать вид, что я страдаю тем же недугом, что и они, а это вряд ли может сойти за флирт. Да и вообще, Devotee не заслуживает внимания». Она поставила перед ним кружку с чаем, именно таким, какой он предпочитал, креозотового цвета. Как ни странно, это его не успокоило, а только подхлестнуло. «То есть, по-твоему, Devotee не заслуживает внимания? Откуда такая уверенность?» «Когда тебе пришло то письмо, помнишь, от мужика, который зациклился на твоей ноге? Я взялась изучать вопрос об акротомофилах. По сравнению с прочими парафилами, эти не склонны к насилию. Скорее всего, Devotee потихоньку мастурбирует за клавиатурой, мечтая о будущих ампутантках». Не придумав, что на это ответить, Страйк отпил чая. «Так вот», — продолжила Робин, задетая отсутствием благодарности за чай. «Парень, который общался с Келси по интернету и сам стремится к ампутации, обманул Уордла». «То есть как это обманул?» «Он встречался с Келси в реале». «Ну-ну», — Страйк напустил на себя равнодушие. «Откуда ж такие сведения?» «Он сам мне рассказал. Когда на него вышла полиция Большого Лондона, он был в ужасе. Друзья и родные не в курсе его желания избавиться от ноги. Поэтому он пришел в панику и заявил, что в глаза не видел Келси. Побоялся, что в противном случае поднимется шумиха и его вызовут в суд как свидетеля. Но когда я ему внушила, что я — это я, не журналистка, не полицейская...» «Ты сказала ему правду?» «Да, и это было правильное решение, потому что он, убедившись, что я — это я, сразу согласился на встречу». «А почему ты думаешь, что он всерьез намерен прийти?» — спросил Страйк. «Потому что у нас с тобой есть инструмент воздействия, а у полиции нет». «Какого типа?» «Типа тебя», — холодно ответила Робин и пожалела, что иного ответа у нее нет. «Джейсон до безумия хочет с тобой познакомиться». «Со мной?» — поразился Страйк. «Но почему?» «Потому что он считает, будто ты сам отрезал себе ногу». «Что?» «Келси его убедила. И теперь он хочет узнать, как именно ты это сделал». «Он что, на голову больной?» — спросил Страйк и тут же сам ответил. «Конечно, больной. Решил ногу себе отхватить нахер. Это ж кому рассказать?» «Понимаешь, в науке нет единого мнения, что такое этот синдром невосприятия целостности собственного тела. То ли психическое заболевание, то ли какое-то мозговое явление», — начала Робин. «При сканировании мозга пациентов...» «Избавь, избавь», — отмахнулся Страйк. «А почему ты решила, что этот шизоид будет нам полезен?» «Он встречался с Келси», — нетерпеливо повторила Робин. «Которая, по всей видимости, его и убедила, что ты один из них. Парню 19 лет. Он работает в супермаркете Asda в Лидсе. А в Лондоне у него живет тетка, у которой он остановится, когда приедет для встречи со мной. Сейчас мы пытаемся назначить дату, которая устроит обоих. Он должен узнать, когда ему дадут выходной». «Послушай, от него два шага до человека, внушившего Келси, что ты — добровольный ампутант». Разочарованная и огорченная тем, что Страйк не оценил ее личных усилий, она все же исподволь надеялась, что он сменит гнев на милость. «А тот человек и есть убийца, почти наверняка». Страйк отхлебнул еще чая и выждал, чтобы рассказ Робин отложился в его усталом мозгу. Рассуждала она здраво. Склонить Джейсона к личной встрече — это немалое достижение. За такое и похвалить не грех. Тем не менее, он сидел молча и попивал чай. «Если ты считаешь, что я должна позвонить Уордлу и передать ему эту информацию?» — с обидой начала Робин. «Нет-нет», — перебил Страйк и своим незамедлительным ответом доставил Робин некоторое удовлетворение. «Пока мы не услышим рассказ этого... Давай не будем отвлекать Уордла от дел. Вот узнаем, какими сведениями располагает этот Джейсон, тогда и сообщим. Как ты сказала, когда он появится в Лондоне?» «Еще не знаю. Сейчас он должен организовать себе выходные». «Один из нас мог бы наведаться к нему в Лидс». «Нет, он хочет встретиться в Лондоне, подальше от знакомых». «В таком случае...» — хрипло выговорил Страйк и потер красные глаза, пытаясь придумать для Робин какое-нибудь задание, не связанное с риском. «Ты пока держи его под колпаком, а сама начинай обзванивать злачные места. Глядишь, и нападешь на след Брокбенка». «Уже начала», — сообщила Робин, и по ее скрытно-бунтарскому тону он понял, что она будет добиваться выхода на улицу. «И еще», — лихорадочно додумывал он, — «съезди-ка в Уоллестон Клоуз». «На поиски Лейнга?» «Точно. Не высовывайся, после наступления темноты не задерживайся. А если увидишь здоровяка в черной шапке, тут же уноси ноги или жми на тревожную кнопку. А еще лучше и то, и другое». Даже мрачность Страйка не могла умерить восторга Робин от того, что она вновь оказалась при деле, как и положено равноправному партнеру. Знала бы она, что Страйк намеренно отправляет ее в тупик. Днем и ночью он не сводил глаз с подъезда небольшого дома, то и дело меняя диспозицию и надевая очки ночного видения для осмотра балконов и окон. Ничто не указывало на присутствие Лейнга в квартире. За занавесками не шевелилась широкая тень, на подходе к дому не мелькали черные хорьковые глазки и низко заросший лоб. Мощная фигура не покачивалась на костылях, и в том, что касалось Дональда Лейнга, Страйк ничего не принимал на веру. И не щеголяла боксерской походочкой. Все жильцы уже были пристально изучены Страйком на предмет возможного сходства с Лейнгом, запечатленным на фото с сайта Just Giving, или с безликим типом в черной шапке. Ни один не подходил под его описание. «Да», — продолжил он, — «займись Лейнгом и отдай мне половину телефонных номеров. Разделим обязанности поровну. Я буду заниматься Уиттекером. Не забывай регулярно выходить на связь, окей?» Он тяжело поднялся с дивана. «А как же?» — Робин воспрянула духом. «Да, кстати, Корморан...» Он обернулся с порога своего кабинета. «Скажи, что это такое?» У нее в руке были таблетки Аккутана, которые он нашел в ящике прикроватной тумбочки Келси и оставил на подносе для входящей корреспонденции, предварительно почитав про них в интернете. «А, это...» — протянул он. «Так, ерунда». Робин сникла. Страйку стало немного совестно. Он знал за собой некоторое хамство. Она не заслуживала такого обращения. Он постарался взять себя в руки. «От угрей», — сказал он. «У Келси нашел». «Ну, конечно. Ты же был у нее дома, встречался с сестрой. И что там? Что она рассказала?» У Страйка не было желания вдаваться в подробности встречи с Хейзел Ферли. Ему казалось, что их беседа осталась далеко в прошлом. Он падал с ног от усталости и еще не переступил через свой неоправданный антагонизм. «Да ничего нового», — ответил он. «Ничего существенного». «А зачем тогда ты прихватил это лекарство?» «Подумал, что это противозачаточные таблетки. Возможно, сестра не все о ней знала». «Да, ты прав», — сказала Робин. «И в самом деле ерунда». Она бросила таблетки в корзину для бумаг. Страйком двигало самолюбие. Голое самолюбие. Она раскопала важную зацепку, а он — ничего, кроме смутных подозрений насчет Аккутана. «Я, кстати, еще билетик нашел», — сказал он. «Что-что?» «Какие в гардеробе выдают?» Робин выжидал. «Номер 18», — сказал Страйк. Больше разъяснений не последовало. Страйк зевнул и признал свое поражение. «Ну ладно, до скорого. Сообщай, как и что». Он ушел в кабинет, закрыл за собой дверь, сел за стол и бессильно откинулся на спинку стула. Больше он ничего не мог сделать, чтобы удержать ее в четырех стенах. И сейчас ему больше всего хотелось, чтобы она поскорее ушла.